Глава 12. В этом месте набережной Обры я еще не был. Здесь, где выше по течению реки, кончались цивильные, одетые в гранит набережные, вдоль высокого берега стояли внушительным рядом длинные и короткие деревянные баржи. Большинство их явно использовалось под жилье, если обратить внимание на заметное количество женщин и детей на палубах, да на развешанное в несколько рядов белье на просушке, напоминающие флаги расцвечивания на военных кораблях. Противоположный восточный берег реки был пойменным заливными лугами и радовал глаз пасторальной картиной неторопливо пасущихся мощного сложения рыжих коров местной мясной породы. Я насчитал до десятка внушительных стад. Каждая со своим пастухом, мальчишкой-подпаском и крупной лохматой собакой, а то и двумя-тремя псами. Одно такое стадо высыпало на берег на водопой, радуя глаз пасторальной картиной. По краю этого огромного луга вдоль лесной опушки стояли большие шалаши и примитивные загоны для скота из толстых жердей. «Эвин», — спросил я пригласившего меня сюда инженера, когда мы выбрались из моей кареты на высоком берегу. Двигаться вниз к воде можно было и в экипаже, но дорога на съезде такая, что мне стало жалко мою кобылу. «Кто тут живет на баржах?» «Разный народ, Сава. Мы уже перешли по дороге на «ты» и обращались друг к другу по имени. В основном люди квалифицированные, но которым не хватает средств обзавестись собственным жильем в городе, а снимать чужие углы нет желания. К тому же на барже просторно. И кольцо Конки недалеко, минут 5 пешком отсюда. Удобно». «Что да, то да. Жилье в Будвице кусалось своими ценами. Столица везде столица. Я сам дом с участком смог только в пригороде купить, а считаюсь вроде состоятельным человеком». «А зимой?» — спросил я. «Что тут той зимы?» — пожал он плечами. «Пошли». И показал мне пример, начав спускаться по крутой тропинке, местами укрепленной деревянной лесенкой с перилами. Я, оставив кучера при лошади, двинулся за ним. Кучер у меня в военной форме и вооруженный автоматическим пистолетом, так что, надеюсь, все будет хорошо и ничего экстраординарного за мое отсутствие не произойдет. Хотя местечко тут для города глуховатое, а карета у меня нарядная, да и лошадь красивая. Внизу часть пляжа была превращена в низенький дебаркадер с дощатым настилом. «А ближе к центру такую баржу поставить можно?» – проявил я любопытство. «Нет», – откликнулся инженер. «Штрафуют. Могут и саму баржу конфисковать. Там только у специальных спусков для ломовиков стоять можно. И то только под погрузкой и выгрузкой». «Ага. Видел я в городе на набережной такие двойные каменные пандусы с площадкой между ними почти у уреза воды». «Яску!» — крикнул Эвин, остановившись у баржи, выкрашенной веселой голубой краской выше уровня осмоления днища. «Опять дрыхнешь без задних ног. За что я тебе только деньги плачу?» Над высоким бортом баржи, стоящей к берегу носом, появилась фигура в полосатой нижней рубашке с закатанными выше локтей рукавами и всклоченной небритой и заспанной харей. Харя заразительно зевнула во всю могучую пасть и примирительно сказала: «Ну, чё орать-то, господин инженер? Сейчас ходню подам, один момент». «Здесь у меня и жилье, и мастерская», — похвастался инженер, когда мы поднялись на палубу. «Единственное неудобно – анфиладное расположение помещений, но тут уже ничего не попишешь. Поскольку тебя интересует двигатель, то мы сразу пойдем в машинное отделение. Не возражаешь? Тогда прошу за мной», – сделал он приглашающий жест в сторону кормовой надстройки. Палуба оказалась интересной. Вся середина ее была сделана в виде этакого цехового остекленного фонаря, который приподнимался на полметра над палубой и имел крышу в форме домика, из которой торчали две жестяные трубы под грибочками. Печные, наверное, потому как за надстройкой виднелась высокая, почти пароходная труба. Пройти и на корму можно было только вдоль бортов. Когда я спустился вниз, инженер уже зажигал керосиновые лампы по углам. «Как тут просторно!» – удивился я. «Тут раньше стирлинг стоял, а мой движок намного компактнее будет». Похлопал он ладонью по узкому механизму, выступающему на полметра от пола. Вот и стало просторно. «А старый двигатель где?» «На основе старого стирлинга мы с приятелем решили устроить электростанцию, чтобы не зависеть от ненадежных батарей. Не знаю, что получится еще из наших студий, но некоторые наметки рабочие у нас уже есть», — гордо заявил он. «Да», — согласился я, — «за электричеством будущее. Но пока это мало кто понимает. «Ретрограды», — откликнулся он на мою реплику. «Я так думаю, что механика скоро достигнет своего предела, и прорыв в будущее можно сделать только на электрическом приводе. Расчеты так показывают. Но как это все воплотить в металл? Не один десяток лет пройдет, пока все возможные варианты переберем. Но вот увидишь, Сава, я впишу свое имя на скрижали науки». Глаза его при этом фанатично сверкнули. «От химии много будет зависеть», — подал я реплику. «Изоляция, будь она неладна, все тормозит». Тут застучали каблуки матросских ботинок по трапу, и ввалившаяся в машинный трюм толпа оборвала наш научный треп. В одном из углов помещения было оборудовано нечто вроде кузнечного горна. По команде инженера там развели коптящую мазутную горелку, на которую положили металлический шар размером с кулак. Один матрос встал к мехам и стал подавать на горелку воздух. Трюм был слабо освещен всего 4 керосиновыми лампами, но основное действо было видно. Видно. Двое матросов вертелись у горелки, а еще 4 лениво расселись на рундуке с противоположной стороны от двигателя. Активно качались меха горна, и так продолжалось некоторое время, пока человек у горелки не поднял с пропитавшейся маслом и нефтью палубы длинные кузнечные щипцы и выхватил ими из горелки раскаленный до бела металлический шар. «С дороги!» — крикнул он, добавив для доходчивости несколько забористых матросских ругательств. Пробежал мимо меня к двигателю и вставил куда-то там эту пламенеющую штуковину. А второй захлопнул за ним крышку двигателя. «Крутите!» — приказал инженер и неожиданно для меня добавил парочку пролетарских выражений для доходчивости. «Быстрее!» И 4 матросов на лавке дружно подорвалась и стала вручную раскручивать небольшого диаметра маховик, который, к моему удивлению, со второй попытки завел мотор, застучавший часто и громко, на удивление ровно с характерным таким звуком «бонг-бонг-бонг». Я подумал, что кузнечный горн – это не выход. Пора изобретать паяльную лампу, а заодно и керогаз для жены, которая постоянно жалуется, что на керосинке готовить долго и фитили коптят. «Йоску, мать твою за ногу, давай большой круг по реке!» — приказал инженер, и часть матросов исчезла в зеве крутого трапа. И снова превратившись в рафинированного интеллигента, Эвин стал объяснять мне принцип работы этого недодизеля, работавшего на сырой нефти. Ничего у этого движка не было. Ни свечения, ни электрики, ни стартера, ни топливного насоса, ни карбюратора. Просто он как кувалда. Даже цилиндр в нем и то один. И раскаленный шар именно на головку цилиндра и укладывали, а потом уже порционно поливали нефтью, которая тут же испарялась. Этакий эрзац форсунки. Запускается этот калильный движок очень быстро, несмотря на все танцы с бубнами при накаливании полого шара. К тому же может работать на всем, что горит, лишь бы топливо было жидким. В этом случае он сам себя смазывает тем же, на чем работает. Главное в моем двигателе то, что он дает длительное время очень ровный ход, что делает его просто незаменимым на водном транспорте. А на суше? На суше? Если в транспорте, инженер на секунду задумался, то разве что на пахотных тракторах я его вижу. Дороги у нас, сами знаете, какие, а это означает высокие ведущие колеса и привод от 2-метрового маховика. И таким образом мы ничего не отыгрываем от рутьеров, которые в наше время являются весьма продвинутыми и совершенными машинами. Разве что запускаемся быстрее. Просто не выдержим конкуренции с давно налаженным производством. А вот в насосах или на воде сейчас сам увидишь. Прошу наверх. Оставив машинам трюме на вахте 2 мотористов, мы поднялись на свежий воздух. Под ногами слегка подрагивала палуба. А на рельсах как себя этот двигатель поведет? Продолжал я допытываться. «На рельсах, я думаю, прекрасно», — ответил он, протирая пенсне. «Разве что небольшая проблема с реверсом будет, когда требуется сначала притормозить и уменьшить обороты, а потом двигатель сам собой раскрутится назад. Но на рельсах с паровой машиной никто не конкурент, хотя ее постоянно держать теплой приходится». Баржа отчалила от берега и, развернувшись носом на север, неторопливо пошла по реке, оставляя за кормой медленно проплывающие берега. День выдался чудесный. Погода шепчет, пейзаж красивый. Так бы и отдыхал себе. Уйти бы сейчас на кораблике за город, шелест листьев и щебетание птиц. Костерок запалить, шашлычка пожарить, водочки принять на грудь. А там и порыбачить всласть на зорьке. «Видел уже наш город с реки?» — спросил меня инженер. «Нет, не довелось еще», — сознался я. «Много потерял, но сейчас наверстаешь». Показались гранитные набережные и заводские здания красного кирпича, дымящие высокими трубами. «Вот он, главный центр имперской индустриализации», — гордо заявил Боллинтер. «Нигде больше нет такой концентрации промышленности, как в Будвице, разве что на островах у наших врагов. Вот враг и рвется захватить наш город, чтобы одним ударом ослабить империю, ее экономическую мощь». «А ты хотел бы помочь обороне нашего города?» — спросил я с подначкой. «Я бы с удовольствием, но меня даже в армию не взяли. Сказали, что имею недостаточный вес при моем росте. Негодник я», — развел он руками. «Да, высокий Эвин, почти 2 метра ростом и худой, как жердь. Не обязательно с винтовкой по полю бегать, чтобы принести пользу обороне любимого города», — заметил я и стал думать о его двигателе. По габаритам недодизель вполне вписывался в отведенный объем задуманного мной автономного мотоброневагона. Так что пора улавливать этого энтузиаста в сети. «Да я с превеликим удовольствием», — вполне искренне и даже немного пылко заявил инженер. «Только кто меня возьмет?» «Эвин Боллитнер, смирно!» — перешел я на командный тон. «Властью, данной мне его величеством королем Бисером 18-м, я призываю вас в качестве специалиста в особый отряд гвардейской артиллерии до конца военных действий. Теперь ты в армии, Эвин. За какое время ты построишь мне такой же двигатель?» «А гвардия мне заплатит за то, что уже сделано?» «Обязательно», — пообещал я. Прикинул, что я даже из своих денег доложу в конце концов. «Тогда у меня есть еще один такой движок в состоянии...» Инженер на секунду закатил глаза под брови. «Да почти готовности». Солнце склонилось к западу. Еще немного и закатится за ближайший лес. «Хорошая экскурсия, красиво тут на реке. Но, увы, завтра с утра мне на службу», — щелкнул я крышкой часов. «Да и вечером еще дела есть, так что поворачивай, Эвин, обратно и готовься к призыву». «А добровольчество оформить можно как-нибудь?» — спросил он с надеждой. «Попробую», — ответил я. «Но пока ничего не обещаю. Там же медкомиссия, ого-го». Утром, приняв от фельдфебеля Эльпи обоз со стрельными гильзами, написал ему записку для кассира завода о приеме 1,5 тонн латунного лома, извинился, что не могу уделить ему должного внимания, и помчался с завода в депо. Неплохой бизнес образовался, который я бы клювом прощелкал, если бы Элпи сам не подкатил ко мне с таким предложением, видя, как мы на испытаниях пулемета патроны изводим ящиками, а потом гильзы собираем. Оказалось, что стреляные винтовочные гильзы никто не учитывал на полигоне как материальную ценность. Патроны на стрельбы списали, и все. Стрелянные гильзы с рубежа собрали и сложили в кучу за артскладами, чтобы под ногами не путались и начальству глаза не мозолили. Фельдфебель предложил мне половину от рыночной цены цветного лома и самовывоз. Я сделал встречное предложение. Треть цены металлолома плачу сразу наличными по доставке на литейку моего патронного завода, и налоговый департамент об этих деньгах ничего не знает. Вот он и возит по паре тонн на телегах своих крестьянок каждую неделю. Если считать наш выпуск пистолетных патронов, то нам годами накопленного на полигоне лома надолго хватит. Жаль, что снарядные гильзы артиллеристы обратно забирают на переснаряжение. Там металла намного больше. В депо меня встретил полный кипиш, гвалт, стук пневматических молотов, звяк гаечных ключей, громкая ругань пролетариата и неотстающие от них в витиеватости окрики инженерной интеллигенции. Все носятся, как наскепидаренные. Солдатиков с экипажа бронепоезда припахали к переноске тяжести и уборке территории, хотя эти авгиевы конюшни быстро в порядок не привести. Завод он и есть завод. Особенно такой, на котором постоянно образуется стружка, калина, обрезки опилки металла, масляные лужи. Вечный шпальный шушпанцер, мало того, что давно восстановили в депо, так и еще один подобный свояли в инициативном порядке, пока на основном производстве простаивали в поисках новаторских инженерных решений. Полевые орудия на колесах с них убрали, и теперь на оконечностях броневагонов стояли старые бронзовые 3-дюймовки на тумбовых лафетах-казематах с горизонтальным поворотом бронированной полукруглой шторки на 75 градусов в любую сторону от оси. И стал эрзац бронепояс похож на Бипо Хунхуз времен Первой мировой войны моего мира. Осталось только модернизированные гатлинги в боковых амбразурах поставить и в путь. По одной револьверной 37-миллиметровой пушке уже стоит с каждого борта. Морячки поделились противоминным калибром, который уже показал свою слабую эффективность на морях. Фактически, это тот же 5-ствольный гатлинг большего калибра. Ну, хоть какое-то усиление бортового огня. Очень короткие БИПО получились. Паровоз и всего два эрзац броневагона. Командный пункт на тендере. Паровозы в них блиндированы 15, 20, 30-миллиметровым котловым металлом. На них тренировались клепать бронелисты по новой методике. О, да. Паровой ручной пневмомолот мы тут таки сделали. Спасибо Вахрумке и Дубчику за патент. Фактически тот же шахтерский отбойный молоток, только насадка другая и режим работы. Прикомандированные к депо моряки во главе с техником Мичманом, изощренно по-матросски матерясь, пятый раз со звоном долбят поворотный механизм гаубичных башен. Что-то у них там не то выходит. Если с малыми пулеметными башнями все в порядке уже, да и пушки в своих башнях себя ведут достойно, то башни для гаубиц, требующих большого угла возвышения ствола на высоких градусах выстрела, заклинивает, хотя, казалось бы, вот и сейчас облепили они скелетно-испытательный вагон, подняли на козловом кране башню с гаубицей и что-то доказывают друг другу, не стесняясь в выражениях. На вид и не понять, кто тут матрос, а кто офицер. Все в грязных спецовках и чумазые, все одинаково матерятся. «Чем порадуете, Мичман?» – окрикнул я его. «Баста!» – бросил он своим матросам. «Перекур!» Мичман ловко спрыгнул с остального скелета, изображающего подбашенное пространство, и извинился. «Руки не подаю, лейтенант, извините, грязный». Это он вместо приветствия мне. «Но рад вас видеть. Вопросы накопились». И стал неторопливо набивать свою короткую трубку. «В чем проблемы?» – спросил я из вежливости. «Все равно он их на меня обрушит, как раскурит». «Да вот, только с полигона». Мичман нервно затягивался дымом. «Опять механизм поворота заклинивает при стрельбе на углах больше 30 градусов. Особенно, когда гаубицы стреляют залпом, я уже не знаю, что и придумать». «Что, совсем никаких мыслей нет? Вы же специалист в этом деле?» Мичман кивнул головой в подтверждение того, что специалист, и выдал. «Да, только на кораблях башни крутит гидравлика, а тут матрос надрывается, ручку вертит. Разносить надо эти башни по разным вагонам, каркас массивнее делать». А тут или в 60 тонн укладывайся общего веса с людьми, пулеметами, патронами, снарядами и прочим имуществом, или калибр гаубицы снижай, — жаловался он. «Только толку от этого не будет. Такие вот дела. Проще на пушки заменить. А если поставить только по одной гаубице на вагон, тогда веса хватит?» — спросил я, припомнив фотографии немецких броневагонов времен Великой Отечественной войны с одной длинноствольной танковой башней. Правда, они были для борьбы с советскими танками заточены. Танк, как показала Вторая мировая война, основной уничтожитель бронепоездов после пикирующих бомбардировщиков. «Надо считать», — ответил Мичман задумчиво, окутываясь клубами дыма. «Башня большая, больше пушечных. И лобовой лист у нее с приличным скосом, чтобы обеспечить эти самые высокие градусы подъема ствола. При горизонтальном положении ствола уравновешивает башню, а вот стоит его задрать. Боюсь, чтобы нормально башню уравновесить, надо броневой лист маски существенно увеличивать. Но если подбашенный каземат сделать из толстого железобетона, то мы можем поставить на погон лист металла потолще, кольцевую опору усилить, а в боковых пределах устроить зарядные кубрики со стеллажами. Может получиться. Но мест для пулеметов тогда уже не останется». «А что с высотой вагона будет?» – спросил я. Высота меня очень волновала. Бронепоезд для вражеской артиллерии – цель большая. Любое ее уменьшение – благо и одновременное уменьшение веса всей конструкции. Но сейчас у нас паровоз 4 метра ростом. Так что идея такого рельсового танка имеет место быть, вот если бы еще мотор туда впихнуть. Но об этом пока можно только мечтать. Высота броневагона в таком разрезе с одной башней – уменьшится где-то на полметра точно, может и больше. Наконец-то Мичман перестал что-то считать про себя. А вот забронировать такой вагон можно будет, как на эскадренный броненосец. Только вот... Тут вокруг как фольгой зашуршали. Волна пробежала по людям. «Король! Король!» — пронеслись шепотки. «Ну вот, покурили». Мичман принялся выбивать со стервенением трубку о каблук, рассыпая искры недогоревшего табака. «Принесла нелегкая. Сейчас без люлей не останемся, как без пряников, как пить дать. Хорошо, если только фитилем отделаемся. Прошлый визит он был нами очень недоволен». В цех быстрым шагом вошел бисер 18-й с небольшой свитой, которая в своих нарядных мундирах шарахалась от многочисленных грязных поверхностей. «О, копчик!» — повеселел король. «Ты-то мне и нужен». Как он меня быстро вычислил в промасленном комбинезоне среди толпы таких же чумазых? И все в рабочих беретах к тому же. «На хорошего ловца зверь сам бежит!» — подхалимски захихикал незнакомый мне свитский полковник. «Кто зверь? Я зверь?» — включил я обиженного горца с интонациями Фрунзика Мгрчана из кинофильма «Мимино».